И все же, мне трудно поверить, что парочка разрушенных доменов и пяток демонов вызвали такой резонанс в среде обитателей тени. Правильно думаешь, алчность отвлекся на клюнувшего его в руку ворона и перестал гладить птицу. В тени слишком много существ, и о ней речи не идет. Я говорю об исчезающе малом количестве разумных собратьев по сравнению с большинством демонов и духов. Рано или поздно о любом высшем демоне у нас появляется информация, все же мы сами частично из нее состоим, как и наш мир. Любой предусмотрительный разумный постарается выяснить, куда следует соваться, а куда – нет, наши жизни нам дороги, пускай и не совсем так, как смертным. Большинство же самых опасных и не стремятся активно развлекаться в тени реальности, мы больше домоседы, ха-ха, но не ты. Представь мое удивление, когда сложились разрозненные кусочки пазла, а новые опасности тени в виде бродячей аномалии искореженного пространства, вблизи которой исчезают демоны, активно действующего высшего демона, что постоянно убивает и разрушает, некоего то ли демона, то ли духа, что сотряс завесу наполовину реальности, и появление разумной похоти на моей торговле. По отдельности это достойно мимолетного внимания, не более, но вместе, уже гораздо интереснее. Вот оно как, беру паузу на обдумывание, почесывая левый рог. Конечно, те самые обеспокоенные пока не знают, кем именно они обеспокоены. Связать воедино все происходящее не столь просто и дешево. Ищут разных демонов, выискивают крупицы. Пока на слуху только исчезновение, а остальное в меньшей мере, но это лишь вопрос времени, когда появится еще кто-то, сложивший картинку событий. Алчность достал из мешочка на поясе маленький кусочек вяленого мяса и скормил его радостно каркнувшему и хлопнувшему крыльями ворону. Сука, переоценил я пофигистичности, недооценил осознанность демонов и духов, как и скрытность собственных действий в тени. Да блять, мне казалось, что социума обитателей тени не существует в принципе, несмотря на воочию виденную торговлю. Оказалось, я был слегка слеп, либо не хотел сопоставлять факты. Уперся в ограниченное понимание демонов с точки зрения смертных и канона, вот и поплатился. Опять-таки пока не критично, но неприятно и проблемно. Ладно, нужно понять, что хочет алчность. Значит, в тебе проснулся интерес, и это тоже, он кивнул, любопытство и предосторожность. В конце концов, торговля – обширный домен, и если кого из среднего круга бузатеров я смогу остановить, не сходя с любимого креслица, демон большим пальцем указал на стоящий слева трон, то вот буянищий высший может принести много проблем, которых мне бы хотелось избежать. Со всеми высшими разумными приходится вести подобный этому диалог, приподнимаю правую бровь в скепсисе от его слов. Не все из них столь разрушительны и деятельны, как я уже сказал. Я не стану первым затевать конфликт на торговле. Это место удивительно и уникально. Мне моя совесть и чувство прекрасного не простят подобного. Ха-ха-ха, лесть всегда приятна, особенно, когда она искренняя и заслуженная. Хоть я и не гордыня, но торговля действительно дорога мне во всех смыслах. Что же, меня радует твоя позиция, как и уровень разумности. Первый настоящий высший из похоти за всю мою долгую жизнь. Он хитро улыбнулся и хлопнул обеими руками по подлокотникам, вспугнув ворона. Прогуляемся, я в очередной раз смогу похвастаться своими владениями, но так, между делом и ненавязчиво. Отчего же нет, поднявшись на ноги, я думал, мы пойдем на выход из башни, но алчность меня удивил. Махнув когтистой рукой, он сотворил классический теневой портал, коих в тени множество. Однако ручных я еще не видел, только тех, кто приспособил найденные. Лишняя демонстрация возможностей, оставив ворона чистить перышки на подлокотнике в башне, мы прошли через фиолетовую воронку портала и оказались в одном из слоев на торговле. Поправка, на пятом слое торговли, как говорило мне познание, я не знал, что их больше четырех, произношу рассеянно, рассматривая окружающую картину, разительно отличающуюся от уже виденных предыдущих слоев. Здесь чувствовалась упорядоченность, не было такого хаоса архитектуры и видимого надругательства с метрикой пространства. Больше всего это место напоминало фантастический магический город смертных, чем обиталище лишенных фантазий разумных демонов. Простирающиеся во все стороны постройки единого стиля, плавающие застроенные острова, ажурные арки, башни, купола, фантомы птиц. Это что, там дракон вдалеке? Сконцентрировав внимание, разочарованно морщусь. Внешний облик дракона, но суть простого духа, с такого расстояния не понять какой природы. Зато большие кристаллы, представленные несколькими экземплярами, были по-настоящему интересны. Они выполняли функцию некоего хаба, примитивного хранилища информации, но их истинное предназначение пока ускользало от моего взора. Впечатляет, не правда ли? Алчност с гордой улыбкой любовался видом, стоя рядом, дав мне минуту тишины перед тем, как продолжить. Поначалу это было сном одного старого эльфа, пока я не решил забрать его воспоминания себе. Потом, потихоньку оно преображалось не только мной, но и теми, кого я допускал сюда. Аккуратно, дабы не разрушить изначальную задумку. Здесь побывали и смертные всех рас, привнося с собой новые элементы, и демоны, и духи. Что-то уходило, что-то не прижилось, что-то было разрушено и забыто. Здесь могут находиться только высшие разумные демоны и духи, а не только проявляющие зачатки разума, как в остальной торговле. Так вот почему я почти не видел там высших, кроме как в роли торговцев. Они все здесь. Ха, нет, не только поэтому. Мы любим сидеть дома, домоседы. Ха-ха, такой прекрасный сон, а обитателей почти нет. Он печально вздохнул. Пошли, перекусим. Здесь один призрак есть, он создает лучшие пирожки в тени. Мы двинулись в сторону одной из малых площадей, уходя с обзорной площадки, на которой появились пирожки. О, да, это стоит один лучший раз попробовать, чем сотню раз рассказывать. Здесь недалеко, имей терпение. Путников вокруг действительно было мало, намного меньше, чем на основных слоях торговли, однако их вид разительно отличался. Помнится, я как-то раз видел демона праха с унитазом на голове, здесь такого ужаса не было. В основном, различного облика демоны желания, гордыни и голода, а также разномастные духи, как гуманоидного вида, так и нет. О, даже гнев есть один, мало напоминающий своих низших собратьев, больше походящий на двуногую саламандру из застывшего темного пламени. Он сейчас как раз мило беседовал с классическим желанием, держа в руке тусклый светлячок души смертного. Прогулка закончилась около стереотипной деревянной лавки-забегаловки, заставленной различной готовой едой и ящиками с фруктами и овощами, уместной более на рынке Денирима, чем здесь, в этом эльфийском городе демонов. Сюрреализм какой-то. Даст, а мы к тебе. Вот, привел нового гостя, ты уж не посрами мои похвальбы твоей стряпне. Ша-ша-ша-ша. Двухметровая фигура из праха и тьмы с будто надетым поверх черным тряпичным балахоном, развернулась к нам, демонстрируя темную бездну на месте головы, в которой тускло светились два красных огонька. Затем призрак свел лапы вместе и будто дыхнул на них роем светящейся пыльцы. Неимоверно тонкие пальцы замелькали, подхватывая облачко, а затем будто сплели два обычных больших пирожка. Румяные, печеные, а не жареные, он протянул их алчности, и принял от него в ответ россыпь кристалликов с заключенной в них нейтральной внутренней маной, Эллы, в качестве оплаты. Серокожий мужчина не мешкая протянул один мне, сам с удовольствием вгрызаясь в другой. Вкусно. С удивлением констатирую, попробовав на зуб и на познание угощение. Это первая еда в тени, которая была на одном уровне с моими собственными воплощениями еды по уровню детализации и богатства оттенков и ноток, без пресного привкуса фальши. Кроме того, здесь было то, что можно расценивать как усилитель вкуса для демонов. Чистая нейтральная мана без примесей, гармонично встроенная в воплощение. Еда, что действительно насыщает демонов тени. Очень вкусно. Что я говорил, даст лучший повар из известных мне. Алчность кивнул в сторону скамеечки неподалеку и продолжил, направляясь к ней. Когда-то он был настоящим поваром, либо поглотил такого смертного на заре становления. Призраки, осколки смертных, их стремлений, отрывочных воспоминаний, не обретшие упокоения и переродившиеся в демонов, что вечно стараются заполнить внутреннюю пустоту. Сами по себе редкость для тени, но высший и разумный призрак – редкость втройне. Да, затем с его лица ушла легкая улыбка, и он нахмурился. Обязательно было убивать столь редкого кадра, да еще и с уникальным доменом, сопряженным с реальностью. Если бы ты был кровожаден, поглощен пороком, безумен, упивался окончательной смертью или призрак оскорбил тебя, я бы понял. Но ты разумен и достаточно хладнокровен. В воздухе повисла невесомая угроза. Не было проявлений воли или воплощений, но само намерение и осуждение прослеживалось явственно. Окружающие нас немногочисленные демоны немедленно покинули маленькую площадь с фонтанчиком по центру. Он мне мешал, а на компромисс не пошел, отвечаю ровно и внешне беззаботно, внутри готовясь как защищаться, так и нападать. Я знал его, похоть, сильнее нахмурился алчность. Доев пирожок, он вытер ладони о штаны и положил себе на колени, продолжая буравить меня взглядом. Он был гостем в этом слое торговли. Вон то здание с зеленой крышей, его место, как и похожие здания в другом слое. Там он заключал сделки по безопасному допуску разумных, но слабых демонов в реальность. Чем он тебе помешал? Все больше у меня складывалось впечатление, что этот разговор больше походил на переговоры между авторитетным паханом и молодым, но резким беспредельщиком. Такая аналогия мне не нравилась, в свете того, как обычно заканчивались такие переговоры для молодого. Сама внезапность ситуации также не добавляла радужного настроения. Наши интересы пересеклись в реальности. Он держал в плену то, что было мне нужно. Если бы ты присвоил стабильную прореху в реальность, пускай и жестко ограниченную, себе, я бы понял. Право сильного, но ты просто разрушил ее, как и остальных. Ни один, ни два, и даже не три домена было стерто тобой за неполный год по времени реального мира. Большие, стабильные, старые, наполненные маной, душами, осколками воспоминаний. Это нехорошо. Какие-то встали на пути, другие мне просто не понравились. К примеру, безумная похоть оскорбляет мое чувство прекрасного. То самое, которое не простит бездумной порчи моей торговли. Именно, киваю с нейтральной миной на лице. Алчность замолчал, продолжая хмуро смотреть мне в глаза, не предпринимая попыток использовать познание. Напряжение вокруг только усилилось, но я не отводил взгляда, как и не пытался как-то оправдаться или юлить. Да, алчность был могущественным демоном, сильнейшим из встреченных мною, как и самым человечным и разумным, не считая Нёхфлимит, но он для меня никто. Я не собираюсь перед ним отчитываться больше, чем считаю нужным в рамках дипломатии. Как и он сам не ставит вопрос ребром, ведь он назвал призрака лишь гостем у себя на торговле, не подчиненным, не слугой или, не дай сила, другом. Сейчас произошло столкновение двух интересов, моего и алчности, не больше, но и не меньше. Идти на поводу, отступать или прогибаться в таком вопросе я не собирался. Что же, бывает и такое. Он отвернулся к журчащей воде и фонтанчику в виде пары танцующих в воздухе рыб из мрамора. Атмосфера перестала быть столь нагнетающей и захотелось чуть выдохнуть. Как бы я ни хорохорился, а открыто конфликтовать с таким зубром мне тоже не хотелось. Внезапно алчность негромко хохотнул, хлопая правой рукой по колену. Бездна, как же я раньше не догадался. Он встал и повернулся ко мне боком, смотря с усмешкой вдаль, в переплетении ажурных конструкций из мрамора и кирпича. Затем кинул быстрый взгляд на продолжающего сидеть меня и снова фыркнул. Перерожденец. Одно слово, а внутри все сковало льдом. Что, как, откуда? Повтори. Высший призрак очень редок. Смертный, ставший демоном осознанно, не потерявший большую часть своего сознания в процессе, и вовсе уникальный товар. Ты 13-й на моей памяти. И первый, кто не гордыня или желание. Похоть. Ха. Он медленно покачал головой. С чего такой вывод? Не стал я отнекиваться или соглашаться, ведь он узнал только часть правды. Пускай все так и останется, однако и вносить конкретику в уже озвученное я не стану. Не стоит давать лишнюю информацию о себе потенциальным противникам. К тому же, тайна лучше сохранится, прикрываемая другой тайной. Твои действия, твоя манера держаться, ты сам, для того, кто еще участвовал в падении Эрлатана. Это не столь ли сложно понять? Минуточку. Алчность заявляет, что застал события, произошедшие без малого 2000 лет назад. И в познании, пускай он все так же замаскирован, уж речь разобрать на истинности ложь при общении между демонами довольно просто. Он не врет. Твою мать. Все официально. Алчность приравнивается в табеле о рангах на второе место после Нёхфлимит. Алчность же продолжил, начиная ходить туда-сюда широкими шагами, позвякивая набойками на сапогах. Это объясняет многое, почти все. Видимо, ритуал прошел не столь удачно, и было потеряно многое из знаний и воспоминаний, поэтому ты собираешь все заново. Может, вообще ничего не помнишь? Он на секунду остановился и кинул на меня быстрый взгляд, но не дождавшись ответа продолжил мерить шагами площадь перед скамейкой. Однако главное, личность, внутренний стержень, остался почти неповрежденным. Просто поразительно. Вот и выходит жестокость демонов, бескомпромиссность, мышление и скорость смертного, но главное, фантазия, воля и разум при силе высшего демона. Одно не могу понять, почему похоть, слабейший порог из всех, не помогающий, а наоборот угнетающий разум, почти животный инстинкт. Ты не прав, перебиваю его неожиданно для себя самого. Похоть – это не просто секс или продолжение рода. Явление похоти многогранно и проистекает из высокоорганизованного разума, подстегиваемое запретами окружающего социума и бушующими гормонами, с проявлениями патологий, фобий, мании и других психических отличий личности, формирующих итоговый результат. По мне, само именование других демонов похотью ошибочно. Им больше подходит зваться демонами ебли, в крайнем случае безумной похотью. Я, похоть, и своих собратьев по пороку пока не встречал, только некоторые желания охватывают и специализируются на этом спектре человеческого порока. Вот как, алчность удивленно приподнял брови, после уважительно чуть кивнул. Понятно, возможно, ты прав, но это и не важно. Главное, что ты сам так решил для себя, и в рамках тебя самого эта концепция работает. Под таким углом зрения уже не столь удивительна твоя разумность. Гордыня требует точного знания и понимания того, чем именно нужно гордиться. Желание многогранно и оттого легче всего становится разумным. Остальные более просты. Всяческий гнев, ненависть, мщение и им подобные намного тяжелее пробуждают разум. Прах, призрак, голод и прочие олицетворения вещей и явлений плещутся в самом низу, но твое видение похоти возносит ее на уровень с гордыней. Интересно, очень интересно. Алчность замолчал, рассеянно привалившись боком к бортику фонтана и сложив руки на груди. Встав и подойдя к нему, я подождал, пока его взор сфокусируется на мне, прежде чем задать вопрос с легкой, привычной усмешкой на губах. Я ничего так и не ответил по поводу перерождения, а вот разумность и человечность некой алчности, после твоих слов, настораживает, как и его действия, манеры держаться и, обвожу рукой вокруг, достижения. Оставим нотку интриги в нашем разговоре, похоть, он усмехнулся в ответ, но более ядовито. В конце концов, мы, демоны, а не праведники. Лишь еще одно замечание и перейдем к более приятным темам. Алчность выпрямился, расправил плечи и на площадь рухнуло сконцентрированное давление его воли. Не стоит оскорблять меня, сравнивая с людьми. Теперь воля была пропитана желанием подавить, загасить, затушить пламя чужой жизни. Это было намного опаснее того, что было в башне, полноценная атака, и мой ответ был симметричен. Не став играться в поддавки, окутываюсь в кокон защитной магии, воплощение и концепции, смещение мерности вокруг, и рывок к алчности вышел мгновенным благодаря тренировкам с Сарой. Неприятным сюрпризом стала мощь чужой воли, что тормозило пространство не хуже реальности и продираться приходилось буквально с кровью, используя все, что есть. Образ искажался, защитные построения стонали и прогибались, мозги плыли, но я оказался рядом с продолжающим спокойно стоять демоном. Передав всю поступающую из домена и коллайдера ману в кинжалы, я нанес спаренный удар, целясь в горло и печень. Мир вокруг замер. Чужая воля перестала давить, впрочем, не исчезнув и вернувшись к показателям в башне, а кончики лезвия остановились в миллиметре от одежды алчности. Нас никто не прерывал, мы оба остановились сами, не чувствуя желания убить противника, только обозначить, показать, оскалиться, но не укусить. Кинжалы пели песнь смерти, домен вокруг них шел волнами и искажался, они были воплощениями погибели, запитанные коллайдером на тысячи уф, разогнанные и сконцентрированные маной до предельных значений, пропитанные всей доступной мне волей, усиливающие изначальные характеристики и особенности. В основном, благодаря им и удалось прорваться к самому телу демона. Алчность же окружил нас заготовками под атакующие воплощения, а цепочки рун плыли в воздухе на грани проявления, не оформляясь пока во что-то определенное. Мимолетная мысль, и вокруг нас станет натуральный экстерминатус. А нет, мгновенно убить противника ни один из нас не мог, только сильно потрепать и получить в ответ не меньшую плюху. А вот это уже не сильно входило в планы моего визави, как и полноценная битва, ибо в ином случае политесы не разводились бы. Судя по недовольному выражению лица, промелькнувшему на долю секунды, алчность явно не ожидал от меня такой прыти и возможностей. Ему очень не нравились мои клинки, а еще больше, само их положение неподалеку от барского тела. Видимо, сценарий был совсем иной, но я злостно нарушил чужие планы. Его познание билось о бастионы защиты как тела, так и кинжалов, а тяжелый взгляд буравил клинок перед ним. Только сейчас пришло осознание, что оружие демоны как правило не используют, довольствуясь магией и природными конечностями, в отличие от меня самого, духа доблести и алчности, чей меч покоился в ножнах. Еще одно сходство. Признаю, моя сила больше в магии и воплощениях, но для каждой отдельной ситуации нужно использовать более подходящий инструмент. Наглядно и наравне с этим монстром показать свою опасность только при магическом оперировании не получилось бы, зато переводя весь потенциал воплощений только в защиту, и сконцентрировавшись на оружии в руках, удалось застать алчность врасплох. Предлагаю осмотреть и другие достопримечательности моей торговли. Вот он наконец оторвал взор от кинжала и слегка улыбнулся, демонстративно не замечая происходящего и разговаривая спокойным доброжелательным тоном. На фоне разбитого в хлам фонтана, рассыпавшейся в щебень плитки, постепенно стирающегося и трескающегося вокруг домена, не выдерживающего столкновения двух высших демонов, оружие перед носом и обилие его магии вокруг, это смотрелось по меньшей мере странно. Согласен, те кристаллы меня заинтересовали. Постепенно убирая оружие и атакующие конструкции, мы разошлись в стороны. Последнее исчезла моя защита, что столь негативно влияло на домен вокруг, плавя любые чуждые упорядоченные структуры рядом. Пока он неспешно восстанавливал разрушенное, а после и по дороге к намеченной цели, завязался малозначащих разговор на нейтральную тему, принесший еще немного информации. Кристаллы действительно походили на мои пилоны в режиме хранения данных, но на порядок уступали по систематизации, удобству, функционалу и объему. Здесь больше уместно сравнить их со свалкой, в которой без напряжения познания не разберешься. Общественный отстойник без разграничения уровня допуска и понятия персональных данных, выполняющий роль почты, доски записок и аукциона в одном флаконе. Однако должен отдать должное, это было впечатляюще прогрессивно. Кстати говоря, если мы разойдемся с алчностью на доброй ноте, нужно будет потом глянуть на ассортимент предлагаемых услуг и товаров. На обычной торговле он был достаточно скуден и мало что могло меня заинтересовать, в основном там все вертелось и сводилось к уникальным снам, новым впечатлениям и смертным душам. Здесь, по словам собеседника и первому поверхностному взгляду, коллектив более разумен, а значит и нечто любопытное может попасться. Ознакомившись с достопримечательностью, мы направились прочь, уже перескакивая с темы на тему в праздной беседе, прощупывая друг друга. Он показал себя на удивление приятным собеседником, глубоко эрудированным и образованным, прекрасно понимающим многие нюансы смертного бытия, еще одно сходство и косвенное доказательство перерожденца, только уже из местных. Хотя по факту вопрос происхождения и не столь важен. Алчность был демоном, неимоверно опасным, в полном смысле слова разумным. То, что я мог его больно укусить, сбежать или даже убить, не значит, что мог победить. И вроде бы он поведал мне о своей мотивации и даже был искренен, но искусство плести словесные кружева ему не чуждо. Он столько рассказал о кристаллах, но вот понять, была ли это его идея и воплощение, или все украдено и подсмотрено у другого, я не смог. Алчность не любит разъясняться однозначно, дабы собеседник не мог четко отделить истину от лжи. Поэтому, безусловно, мотив его интереса к моей персоне правдив, но единственен ли? Так, что за вторая, приятная причина послужила основанием для моего приглашения в гости? Не то чтобы мне не была интересна тема нашей беседы, но, к сожалению, меня также ждут неотложные дела. Дела, да, приятно знать, что ты выкроил на меня немного своего времени, он ехидно улыбнулся. Так вот как чувствуют себя мои собеседники, неприятно. Однако, боюсь, это больше не актуально. То, что интересно для демона, не нужно перерожденцу. О, не стоит протестовать. Перефразирую, если это так важно. Прошлое предложение не заинтересует настоящего высшего демона. Одно дело отражать чужой свет, другое – иметь свой собственный. Если упоминается прошлое предложение, значит есть и нынешнее. Верно? Похоть, абсолютно верно. Мы остановились рядом с местом появления на этом слое торговли, успев сделать в итоге небольшой круг по городу. Алчность посмотрел по сторонам, во второй раз при мне используя познание, а после демонстративно медленно возвел вокруг нас купол тишины, отсекая от остального мира. Делал он это настолько филигранно, быстро, точно и надежно, что даже зависть кольнула. Похоть, основная наша проблема никуда не делась, лишь обрела конкретику. Ты убиваешь, преследуя какую-то цель, и многие хотят узнать, какую именно. Не столько из любопытства или тем более желания воспрепятствовать, а ради безопасности. Плевать на неразумных собратьев, они просто животные, он презрительно поморщился, здесь речь не о них, а тех, Кто обладает большим могуществом, известно немногое, но есть главное, их точки интереса. К примеру, твоя знакомая Митл. Она практически не бывает в тени, по крайней мере, большей частью, зато рядом с ее обиталищем и в еще нескольких местах в мире смертных ни один разумный демон, заглядывающий на торговлю, лишний раз не появится, и, даже соблазнившись беззащитной душонкой мага, подумает об этом трижды. Демон заложил руки за спину и глубоко вздохнул перед тем, как продолжить. «Нам обоим будет проще, если ты просто обозначишь свою точку интереса, если она определенная вообще есть, дабы я после без конкретики распространил эту информацию, умолчав о деталях. Просто некий опасный высший ходит там-то, не стоит бродить по его территории. В результате, искать иную информацию станут, куда как меньше, успокоившись. Да и наши разумные собратья не попадутся тебе под ноги, случайно. Таких, как недавно почившая Орла, не вовремя возжелавшая поиграть в мире смертных. Очень неоднозначное предложение на фоне его неприятной осведомленности. Совсем немного времени прошло с моей стычки с желанием, а он в курсе. Неприятно вдвойне. Итак, по его предложению, с одной стороны, он прав. То же желание знать не знала, с кем столкнулась, недооценила и огребла, что в принципе меня устраивает, но, если пошла такая пьянка, а инкогнито трещит по швам, можно и согласиться. С другой, высказывая некий интерес, я этот интерес и подставляю под гипотетический удар. Охо-хо, и что мне выбрать? Взамен мне нужна некоторая информация, алчность. Безусловно, похоть. Такие же точки интереса других, тех, с кем лучше договариваться или обходить. О, с учетом твоего могущества, их будет немного. Тогда я согласен. Воплощение и заключение договора, на этот раз в виде тубуса со свитком, хоть это и не играло никакой роли, прошло довольно быстро и без попыток юлить в обязанностях сторон. Сами же пункты в нем были максимально расплывчатыми, акцентируясь только на правде, которая будет озвучена. Дополнительная страховка по знанию. Опуская детали, мой интерес заключается в серых стражах. На данный момент это стражи Ферилдина, но за будущее говорить не могу, говорю правду, но не всю. Тем более, прятаться нужно под пламенем свечи, если так вышло, что в комнате уже кто-то есть. Вот оно что. Теперь понятно, чем бедная Орла тебе досадила, как и призрак ранее. Серые стражи, да, могущественному демону и интересы под стать, он аккуратно поскреб когтем указательного пальца подбородок, невидяще смотря вдаль. У меня сложилось впечатление, что ты не тот демон, чтобы банально их уничтожить или пожрать. Слишком это мелко и безвкусно. Нет, это что-то другое, более изысканное. Что ж, значит, одна точка пересечения интересов уже есть. Серокожий мужчина вынырнул из думы и с хитринкой посмотрел на меня. Встречался ли ты с кошмаром? Алчность одновременно с именем передала и мыслеобраз демона с довольно впечатляющими возможностями. Высший, ограниченно разумный, могущественный, сравнимый с алчностью, чем уже заставлял отнестись к себе с максимальным вниманием. Вдобавок шел огромный домен, десятки слуг из демонов всех кругов, и порядочный возраст, а значит, опыт за плечами. Естественно, мыслеобраз был без конкретики, но уже имеющееся впечатляло. Нет, мы не знакомы. Значит, скоро, познакомитесь, он предвкушающе оскалился. Видишь ли, похоть, этот демон имеет узкую специализацию по пороку, как ты выражаешься. Вот в ней-то и проблема. Протянув последнее слово, алчность цыкнул. Страх, настоящий ужас перед мором и порождениями тьмы. Вот что его питает и чем он существует. В его интересах пылающий Тидас, тонущий в орде этих существ. Он способствует этому исходу в меру своих сил и понимания. Что-то мне подсказывает, что серые стражи будут этому препятствовать, а значит, неугодны кошмару. Просто блястящая новость. От слова «блядь» — это ценные сведения. Благодарю, говорю рассеянно, прокручивая в голове множество мыслей. Не стоит, таков наш договор. Думаю, на этом нашу встречу можно и заканчивать. Дела есть у всех. Согласен, алчность. Приятно было познакомиться. И мне, похоть, и мне. Демон развернулся и ушел, скрывшись за углом ближайшего дома. Бездумно постояв и посмотрев несколько секунд ему вслед, я встряхнулся и скользнул по четверке. У меня появилась огромная куча вещей, требующая тщательного обдумывания. Блядский кошмар. Чувствую, с ним будет не все так просто и легко. Время. После ухода Михаила с торговли. Место. Торговля. Третий слой. Серокожий мужчина сидел на своем троне, рассеянно вертя в руках странную игральную карту. Одна ее сторона была обычной, просто абстрактный рисунок на рубашке, а вот другая была более интересна. Неоформленный силуэт, постоянно плывущий и меняющийся, вместо статичного изображения. Каар. Черный ворон пролетел через окно и уселся на спинку трона. Не человек поднял голову и тепло улыбнулся птице, словно давнему другу. «Ты тоже так считаешь?» Тихий шепот сорвался с его уст. «Кар, Каар!» Нахохлившись, ворон посмотрел в желтые глаза своего хозяина. «Да, так и есть», — ответил не человек, словно поняв, что именно птица хотела сказать. Они были правы, кто бы мог подумать. Похоже, некоторые планы требуют корректировки. «Как думаешь, он нам поможет или станет помехой, Кар?» «Вот здесь ты не прав, друг мой, ведь в наших рядах прибавление, что уже хорошо, и обеспечил это нам именно он. Не правда ли, это интригующе?» Будто почувствовав что-то, мужчина вскинулся и повернулся в сторону единственной двери в помещении, которая чуть погодя отворилась. Внутрь вошла зеленокожая женщина, с руками из ветвей и оплетенными корнями ногами. Одета она была в простую белую тунику до колен. «А вот и ты, а прекраснейшая!» Он уже ушел, бархатный и умиротворяющий голос прекрасно подходил своей обладательнице. «Конечно, иначе бы я тебя не позвал», оскорбленно хмыкнув, алчность развалился на троне, с линцой взирая на стоящую гостью. «Мне от тебя кое-что потребуется». Глава 76. Патрон. Возвращение в домен после встречи с алчностью прошло неспешно и в тумане размышлений, как и последующие часы работы. Слишком многое нужно было разобрать по полочкам, проанализировать, рассмотреть с разных точек зрения, не зацикливаясь на одном и том же. Запись разговора разбивалась на кусочки и блоки, воспроизводилась вновь и вновь. Мне нужно было понять и вытащить максимум информации из встречи с истинным высшим. Да, после некоторой путаницы и долгих дебатов, мы с Мардином добавили в перечень ступеней развития демонов и духов новый уровень сверху, истинные. Это было продиктовано насущной необходимостью в связи с новой информацией. Истинные демоны отличались от обычных высших в куда большую сторону как по могуществу, так и по структурированности мыслей, заметно превосходя других. Истинно разумные, не нуждающиеся в смертных для существования, только для дальнейшего развития, качеством воли подчиняя остальных, включая высших демонов и духов. Настоящие повелители тени, если в иных ступенях как в среднем круге, так и высшим, разумность представителя была под вопросом и совершенно необязательным атрибутом, позволяя некоторым выезжать на голой мощи, качестве ядра с волей и ограниченным набором инстинктов, то вот истинным без полноценного разума не стать. Точнее, мы предполагаем это, основываясь на косвенных доказательствах, с высокой вероятностью истинности. Хоть этот разум и не обязательно должен быть человекоподобным и понятным. Первым представителем в новосозданный список истинных демонов был внесен алчность. Судя по переданному мыслеобразу, кошмар можно зачислить туда следом, с некоторым скрипом, ибо это же нёх, зачислено Металфлимит. Других нёх, таких, как потенциальный Ахтунг всего Тидаса, Солос он же Фенхарил, со всеми только по лору игр знакомыми Эванурисами, пока не спешили каталогизировать, так как я не встречался с ними, либо не располагаю о них достоверной информацией, полученной уже здесь, в этой жизни. Их может и вовсе не быть, ибо на канонный лор слепо полагаться нельзя. А вот я сам в когорту истинных не пролез по качеству воли, оставаясь на уровне пускай и толстого, бронированного и опасного, но все же средненького высшего. Я конкурент Балхнеру, но не алчности, пускай и могу смертельно удивить. Неприятный со всех сторон вывод, который нужно было принять и осознать, дабы двигаться дальше, закусить у дела и пахать, комплексно наращивая ТТХ, тактико-технические характеристики, не усердствовать, сигая в бездну культивации, но и не филонить. Тренировок под ошейником с Сарой откровенно мало и пренебрегать развитием нельзя. Тяжко вздохнув от такого банального промежуточного вывода, я продолжил работу, краем глаза посматривая в реальность, отпустив рвущегося к Аверну Сумардина. По проекту тела наметились подвижки и построены новые теории, вот Соларианец и загорелся, пока не спеша высказывать промежуточные выводы, раз в прошлую попытку его прервали. Блажь, но мелкая, поэтому пускай копает. В голове пронеслась картина с распылением генофага для порождения тьмы и злобным злодейским хохотом Мардина на фоне. БРРР. Так, блажь блажью, но, если он не начнет рассказывать свои идеи и выводы в ближайшие пару дней, товарища нужно будет аккуратно расколоть и проконтролировать. Его мозг воистину гениален, в образ при воплощении немного безумного и гениального ученого я верил всей душой, ибо таков его оригинал, поэтому слегка боязно оставлять такого в неизвестности. Не за себя, за тень опасаюсь, ага. Возвращаясь к нашим баранам, в реальности все шло своим чередом и без существенных неприятных сюрпризов. Надо отметить, Ирин не стояла на месте, продолжая наводить свои порядки и проявлять активность. За пару дней замок, наконец, был полностью очищен и завеса восстановлена, а любые потусторонние твари в той или иной форме ликвидированы. Кризис преодоленный, начались восстановительные работы, в которой лояльные и умелые маги, без надзора и одергивания поводка церковью, внезапно для простого люда оказались очень полезны. Да, бытовая магия все еще не их конек, но зачатки были, как и опыт у одних, с энтузиазмом более молодых. Рыжей стоило лишь их пнуть в нужную сторону, да периодически инспектировать. Пинала она с удовольствием, явно что-то вымещая на бедных и непричемистых магах. Мелкие проломы в стенах затягивались заклинаниями, спасибо за это стихийной школе земли и парочке нестандартных операторов магии, среди которых был заинтересовавший меня Матиас. Вроде и мышь бледная, вечно хмурый, да и боевой маг, у которых кредо должно быть «бери побольше, кидай подальше», но что-то в нем было. К примеру, мозги и нестандартное владение заклинаниями. Более полное понимание их работы и собственные модификации позволяли ему использовать их гибко, вплоть до уровня Ульдрида, что показательно. Пока рано что-то определенное говорить, но распоряжение Чиар уже дал к нему присмотреться. Смоделировать разные сцены во сне для главной из администраторов Содома проще простого, а сонная пелена на нем присутствует, пускай и ограничена. Глядишь, через некоторое время и более-менее вменяемый психопрофиль соберется. Возвращаясь к замку, более крупные повреждения ремонтировались при помощи магии, которую направляли зодчие из простых людей. Уже не просто контроль камней, а телекинез, охлаждение и нагрев растворов, выкачивание влаги и многое другое. Лучший способ демонтажа – это фаербол. Шутка, все зависит от ситуации. Главный архитектор замка и по совместительству его смотритель выжил во время прорыва демонов, спасенный Алистером в последний миг, и теперь закусил у дела по использованию на полную катушку магов в расчистке, ремонте и совершенствовании. Он банально допрашивал чародеев на предмет возможностей, после этого распределяя по задачам. Оборона улучшалась, простенькие и долгоживущие ритуалы находили свое место в укреплении рубежей и тех же стен. Ульдрид ворчал по этому поводу, мол, за гроши, хоть ресурсы и сами предоставляют, но все равно так не делают нормальные маги круга, не барское дело в общем. Очень тихо сетовал, не стремясь попасть под горячую руку разошедшейся Ирин. Порадовали и неожиданные умельцы из магов, едва вставших на путь фармари, то бишь, ремесленников от круга. Пополняли алхимические запасы рыцари и солдаты Эмона, предоставляя и новые зелья, и настойки без наценки церкви, а тройка магов и вовсе начало производства самых простеньких артефактов для арсенала замка, а позже и по персональным заказам. Конечно, полноценно работать с и так дефицитным необработанным лириумом или по технологии нанесения мощных рун они не могли, да и не умели, но по мелочи вполне справлялись. По мелочи для них самих, но не для остальных. Небольшое, но комплексное улучшение удобства ношения доспеха, более крепкая заточка на мечах, позволяющая ей дольше жить в условиях жесткой рубки, антиржавчина и многое другое. Я в ахере с этих магов. Безусловно, это не шло в сравнении с полноценными артефактами или зачарованиями. Там-то была и защита от магии, разные щиты и барьеры, сопротивление враждебным стихиям, позволяющие на грудь принимать как залпы арбалетов, так и молнии с двуручными молотами в харю, телекинетические воздействия, усиливающие удары носителя, и клинки, бьющие молниями, пламенем, замораживающие при прикосновении для шинкования вражин в салат, да чего только не было. Однако на такую роскошь нужно было много, очень много лириума, подходящая по качеству заготовка, а значит пипец какая дорогая, время, а самое главное, быть в состоянии работать с необработанным лириумом, смертельно опасным для магов. Только усмиренные и гномы могли себе такое позволить. Чары, накладываемые сейчас тройкой магов, не использовались при изготовлении артефактов в кругу сами по себе, а шли лишь довеском к тем самым полноценным артефактам, выступая в роли дополнительных опций. Что-то вроде удобной ручки и ножен к клинку из превосходной стали. Рыцари Эмона этого не знали. Магические артефакты не были столь уж редки в Тидасе, но не повсеместны однозначно, являясь прерогативой более обеспеченных представителей рода людского. Оценить же мелочи, предоставляемые тройкой недоформари, квалифицированные вояки смогли сходу. Тем более, когда цена почти по себестоимости, только тащи из закромов нужные ингредиенты, да цыпь толику золота. И вроде как постулат «магия» — это плохо все еще был в голове у далеких от волшебства людей, но это не мешало им пытаться урвать себе зачарование на имущество. Рыцари, по-настоящему элитные опытные вояки, желали повысить свои шансы на выживание в будущей мясорубке против порождений тьмы, а толика дополнительного комфорта находила отклик в душе. Это гражданский не сможет по достоинству оценить способность металла доспеха не остужаться ниже 0 градусов, а вот рыцарь в полном латном доспехе, половину года сражающийся и находящийся в условиях суровой ферилдинской зимы, очень даже. Один из пунктов плана увенчался успехом. Магия была признана очень и очень полезной, пускай и опасной штукой. Естественно, не все были рады новой моде, но и процесс зачарования существует всего несколько дней. Так что коварство Эрин, которая допросила Ульдрида, а потом и инициировала все это, было мною воспринято чрезвычайно положительно, идеально вписываясь в намеченный план развития ситуации, пускай немного и опережая. Я-то планировал сначала сам разобраться в артефакторике, после согласовать с магами что и как, а затем уже выходить на рынок услуг, сначала насытив самих стражей, но и так тоже неплохо. Самое интересное, Эрин сделала это не ради продвижения магии в массы, а сугубо из практических и меркантильных интересов. Если с первым все ясно, так как более опасные защитники, больше трупов порождений, то вот со вторым не все столь однозначно. Серые стражи существовали на инвестициях и спонсорстве власть имущих, не обладая собственными источниками дохода, кроме продажи редких отбитых древних артефактов с глубинных троп гномов, в данный момент полных порождений тьмы. В Ферилдине с поддержкой было все очень плохо, ибо в данный момент структура ордена восстанавливается из пепла, а ручейка золотых из королевской казны, как было до битвы при Астагаре, не предвидится в скором будущем. Дочь Тирна прекрасно осознавала, кроме налаживания новых связей, нужны свои источники дохода, и маги вполне могли его обеспечить. В данный момент рынок магических артефактов был представлен в основном предметами военного направления и имел двух монополистов – церковь и гномов. У каждого были свои преимущества и занимаемые ниши, но вот простеньких поделок, которые и клепали сейчас трое счастливых формари, не было ни у кого. Разное барахло, идущие как запчасти и мелкие защитные артефакты, были, а той же заточки на меч, нет. Почему так, ответа тоже нет, даже с попыткой поговорить с Ульдридом, который лишь растерянно почесал подбородок и пожал плечами, не его сфера интересов. Может, гномы специально задирали цены и гнались за качеством и уникальностью, а церковь не желала того, что сейчас происходило в Редклифе, переоценки людьми магии как таковой. Надлом общественного мнения произошел во время осады деревни и сражения плечом к плечу с магами, после был штурм замка, а теперь и вот это. Ремонт поломанного, улучшение имеющегося. Довольно прагматичные ферилдинцы ходили задумчивые и хмурые, а в церкви постоянно шли аккуратные проповеди на тему магия, зло и коварство, даже если полезно. Не нравилось им происходящее, ой как не нравилось. Возвращаясь к теме почти полного отсутствия на рынке слабых, но полезных артефактов и зачарований, а хрен его знает, почему так, может, просто экономически невыгодно, все возможно. В конце концов, сейчас нашим магам тащат как сами далеко не дешевые мечи и доспехи, так и ингредиенты. Если учитывать закрытость кругов и церкви, цена взлетит на пару порядков, как и время, и там уже ради простой антиржавчины 5 раз люди подумают, затевать ли все это. За суетой дней летело время. На третий день запойной работы в тени по всем направлениям разом, в домен снова вломилась Эрин. На этот раз уже не столь благодушно настроенная, явно не с целью отдохнуть душою в компании обаятельного собеседника. Рыжеволосая фурия метала взглядом молнии и алкала крови некоего демона похоти. Погруженный в исследование и периодическое созерцание реальности, я не сразу понял, с чего она так взвелась, но с первого же ее вопроса ситуация прояснилась, и ладонь едва не пробила лицо фейспалмом. Затупил, да, бывает. Какого черта мальчик еще в цепях? Как-то я забыл про Коннора, не до него было. А маги и храмовники меж тем не забыли и постоянно спрашивали у Эрин, Когда же она проведет свое чудесное изгнание, испуская и присмиревшего, но все еще одержимого пацана? Теган и Изольда также не добавляли хорошего настроения Кусланд, регулярно попиливая ее, а она в ответ придумывала все новые и новые отговорки, ожидая от меня знака. Не дождалась, и терпение командора Серых лопнуло. Так вот чего она лютовала со всеми подряд. Я забыл. Ярко-синие глаза Ирин уже не метафорически метали молнии, а натурально искрились голубыми разрядами, источая дымку того же цвета. Ой, вей, довели девочку. То есть я хотел сказать, что ожидал приезда старшей чародейки Вин, дабы выжать из представления намного больше пользы. Мне однозначно не поверили, с подозрительным прищуром рассматривая мою находящуюся в ложементе тушку. Хоть молниями перестала искрить, уже хорошо. Стараясь задобрить воинственного рыжего ангела, продолжаю, стараясь не показать рвущегося наружу умиления от созерцания этой картины и неуместного смеха. Тем более пацан нехило пострадал. Под конец битвы желание не сильно заботилось о его теле, вот, пока есть возможность без последствий сифонить от него демоническим душком, восстанавливаю потихоньку, и это было правдой, просто происходило фоново, и в основном просто повесив на него часть недоработанного комплекса инкуб. Эф, ладно, она раздраженно сдула упавшую на лицо рыжую челку и отвернулась, созерцая кристалл системы Гавриил. Перетащил я сюда девушку практически сразу после появления во сне охотника. Фух, пронесло, не поясничай. В общем, с Коннором нужно было решать вопросы побыстрее. По изначальному сценарию, Ирин демонстративно и надежно отрубает паренька от связи с потусторонней тварью, без вхождения в тени борьбы с демоном на его поле. План был неплох, особенно с учетом того, что весь контроль по одержимости тушки мальчугана был у меня самого. Оставались мелкие недоработки в нюансах, и этим нужно было заняться, оторвавшись от работы по будущему собственному образу тела в тени. Тем более, что, судя по сигналу пирсинга Морриган, она медленно движется по озеру, видимо, на корабле, не став самостоятельно шевелить крыльями или бежать по суше. Это означает как успешность переговоров, так и скорое прибытие Винны. Представление нужно действительно подготовить. Пускай отговорка придумана специально для Ирин только что, это не отменяет ее логичности. Итак, как же мне провернуть изгнание? Желательно так, чтобы это походило на правду. Еще более предпочтительно, чтобы этот способ на самом деле работал у других воинов духа, точнее, моей версии воинов духа, а не традиционной. Со временем планируя клепать последователей Ирин, не стоит обделять их таким полезным навыком. Или не заморачиваться и пока просто сыграть театр, занявшись гипотетическим арсеналом гипотетических последователей позже. Да, сложный вопросец. В принципе, если взять в расчет заниженные чистые возможности Ирин и того же Асклепия ей в пару, ради примерного итога будущих воинов духа, то что они могут в тандеме. Многое, очень многое, но вот снять одержимость все еще трудновато. Любой урон в реальности по телу мальца найдет отражение на демоне при должном старании, но это не вариант. Как убить, знают и храмовники. Коверкать энергетику одержимому также не выход, ибо малец-чародей будущее загубить дар вслед за демоном проще простого. По той же причине нельзя подвергать излишнему воздействию реальности, подключая и усиливая завесу, выдавливая вторженца. Хм, в демонологии есть заклинания для изгнания потустороннего, но мне известны только слабые версии, которые на такой стадии одержимости уже не помогут, спасибо за это Кири Драун и ее пополнению базы данных системы Гавриил, да и там свои нюансы. Иначе говоря, нужно нечто новое и свое, либо в магию крови лезть, чего пока делать не хочется. Чем-то напрягает меня это направление в изучении. Самому напрямую подчинять кровь убитого врага, пожалуйста, использовать готовые чары, тоже, но лезть грязными лапами и корежить заклинания, нет. Странно, но вокруг и без этого работы выше крыши, дойдем как-нибудь потом. Вот и выходит дырка от бублика. Проблемка. Попробуем повторить все еще раз. Дано. Одержимый маг. Демон дергает за ниточки из тени, работая через связь мага с миром тени. Только полная и добровольная одержимость приводит к окончательному заселению в тушке потусторонней твари, без надобности воздуха и тени, и это далеко не наш случай. Закономерное предположение – отрубить мага от тени на время, потом включить снова. Угу, плодить кошмар и жесть в виде усмиренного мне совсем не хочется, да и со включить обратно возникнут проблемы. Еще варианты. Ирин, обозрев утонувшего в работе демона и фыркнув напоследок, исчезла во всполохах света портала, транспортной сетью, пронизывающего весь домен, позволяя перемещаться даже не владеющим шагом по четверке. В который раз сам себя хвалю за предусмотрительность, только вот вид, могильные плиты и памятники, несколько не вписываются в ту же обстановку при системе Гавриил, ну да ладно. Кулсанд же покинула тень, предварительно посетив сон охотника, и только после чашечки чая и неспешной беседы с куклой ушла обратно в реальность. Дальнейший путь проследить уже не получалось, так как мозговые ресурсы конечны, а вот задачка с Коннором неожиданно зацепила. Спустя время прилетел счастливо возбужденный Мардин и был мною сразу взят в оборот. Они там с Авернусом на тему демонов и одержимости химичили, вот он и мог помочь здесь не только своими гениальными мозгами, но и опытом сознаниями. Выслушав ТЗ, техническое задание, Соларианец медленно и опасливо задал воистину хороший вопрос, а чего сразу у самого Авернуса не спросить напрямую. Уж такой зубр, как он, демонологию знает похлеще половины нынешних кругов вместе взятых, и отказывать нам не станет. В этот раз ладонь таки добралась до лица, звук был смачным, мозги боль прочистила, а разочарованный стон над собственным уровнем интеллекта никто не расслышал за ним. В общем, Астарта снова схватила Мардина в охапку и направилась к мэтру-чародею. Можно было и самому, но контакт у этих двоих уже налажен хорошо, так что пускай так. Пока соларианец гонялся туда-сюда, я без интереса доковырял маскировку домена, существенно облегчив завершение работы кукле. Хоть что-то приятное и полностью законченное, теперь мой домен не выглядел как жуткая многомерно-пространственная аномалия тени, вокруг которой исчезают демоны. Одно дело в списке Ахтунг, как срочно можно вычеркивать. Итак, вернувшийся Мардин был загружен мыслеобразами на полную, а Вернус не стал жадничать и дал краткую характеристику по всему, что знал в данной теме, впрочем, сильно не углубляясь в детали, не из-за недоверия, а ограниченности разума. Смертный маг просто не мог разом выдать содержимое целого шкафа из бумажных книг, зато поделился своими мыслями, что было куда полезнее. К сожалению, большая часть арсенала демонологов состояла из магии крови, либо была по тем или иным причинам непригодна в данной ситуации. Зато внезапно нашлась интересная фишка в разделе «Как отравить жизнь врагу своему, демонам именуемому», дабы время было сбежать от окаянного впереди визга своего. Решение было нетрадиционным и в какой-то степени изящным, я оценил по достоинству. Итак, одержимый маг – это лютая срань с практически бесконечным запасом маны, искореженным и мутировавшим телом, пуляющая охренеть какими мощными, но зачастую простыми заклинаниями. Побеждают такую дичь с трудом и потерями, однако жить хочется, поэтому неизвестный автор принялся искать обходные пути. Он придумал, как на время выключить или дезориентировать одержимого, дабы было время свалить куда подальше. Заклинание «Какофония боли». Как правило, что на храмовников, что на самих демонов всяческие проклятия, контроль разума, одурманивание и прочее действует до отвратительного плохо. Фишка заклинания, позволяющего ошеломить тварь, как раз состояла в том, что действовало на вселившегося демона опосредственно, через тело бедняги-мага, сплав нескольких чар, таких как взрыв разума, ужас, потеря ориентации, тройки иных техник из демонологии и магии духа, породило нечто очень интересное. Заклинание импульсом психической энергии пробивается до разума мага, который даже на последних стадиях одержимости все еще есть, пускай и представлен в виде почти голого сгустка инстинктов и ошметков памяти, а после шибает по нему концентрированной болью, запредельным ужасом и сенсорной перегрузкой с естественной ответной реакцией последнего. Демон, всегда находящийся в связке с разумом одержимой тушки, получает полный коктейль ощущений, дополнительно накладывающийся на и так все время бьющую по восприятию реальность, чему остальная часть заклинания только способствует, насильно сближая две сущности. Как бы да, боль и смерть подпитывает демонов, но очень редко именно своя боль, а не чужая, тем более, не в таком количестве и сопровождается она более чем достойным паком не самых лучших ощущений. Скажем так, тварить не очень и очень неприятно, но совершенно не смертельно. Если пытаться перевести на знакомые аналогии, то получится результат, сходный с человеком, которого дико мутит с похмелья, а сам он болеет морской болезнью, находясь на корабле в восьмибалльный шторм, при том, что проснулась язва, гастрит и кто-то вырывает ногти на руках. Абсолютно не смертельно, но такой коктейль позволит сбежать от завывающего и ничего не соображающего одержимого куда подальше. Конечно, все это работает тем хуже, чем круче демон. И, к примеру, на меня в теле Ирин это не сработает ровным счетом никак, даже если я опущу все защиты и эта гадость таки доберется до беззащитной тушки рыжей воительницы, не сгорев при этом в агрессивной ауре. Зато против мерзости, одержимого низшим демоном мага, сработает на ура. Его и прибить за это время можно попытаться, но твари они живучие просто до безумия, одиночный маг рискует не справиться за отведенное время, а если действует группа, то и иной арсенал более эффективен, тот же паралич. В нашем случае это был словно подарок, нужно обязательно Авернусу подгон сделать, хотя вон по его заказу Калиан специй привезет, порадует старичка нормальной едой, уже неплохо. В общем, найдем, чем отблагодарить. Сейчас же мы с Мардином взяли какофонию боли и принялись любовно распиливать на куски, прогоняя через систему Гавриил, попутно модифицируя под наши нужды. Смешно, но, если подумать, выходит, слова Ирин, официальная так сказать версия, будет теперь отчасти правдой. Она заявила, мол, под страхом смерти демон самостоятельно покинет мальчика, разорвав с ним все связи, и теперь эта речь, сказанная для успокоения Ульдрида Спальтом, оказалась пророческой. Я ведь ей тогда просто перекинул мыслеобраз, что с демоном аккуратно порешаем вопрос в любом случае. Вот так совпадение. На следующее утро заклинание было готово в окончательном варианте. Все прогонки через симуляции были успешны, как и тесты в лаборатории Авернуса на одержимых птичках. Ох, дедушке явно понравился конечный итог наших усилий, и он с удовольствием засел за заучиванием и переделыванием под себя столь полезного, пускай и тяжелого, медленного и громоздкого заклинания, названного в стиле оригинала с долей пафоса. Иссушающие муки тени изначальные чары были серьезно переработаны, но общий костяк остался, прибавив ощутимых зубов и злобности. Добавлена защита самого мага, которая не позволит сойти с ума от такого букета, что и демону неприятен. Все сложно, но работает за счет подсознания человека и почти аналогового отключения сознания и памяти, дабы не дай сила этот кошмар не запомнился ему. В ином случае мы получим поехавшего психа, а не радостного освобожденного мага. Вторым кардинальным отличием стала переделка какофонии боли под чары непрерывного действия, с добавлением пары точно настроенных паразитных заклинаний, оставшихся с моей изначальной идеей изгнания, вытягивающих ману и жизненную силу прямиком из ошеломленного демона по связи материальное тело, демон. Мало того, что терпением демоны не отличаются, а потому передаваемые ощущения им очень быстро захочется прервать, тем более, мы их дополнительно подкрутили и приукрасили, так еще и высасывать демонюгу начнут, словно через трубочку вкусный коктейль. Иначе говоря, либо демон с мясом вырывает из себя связи с одержимым, причем никак не наоборот, либо перебарывает и мочит воина духа сквозь дурман и слабость, либо сдыхает, окончательно высосанный. Шикарное изгнание, как по мне. Минусы все же есть, и существенные. Первое, оно и главное, осталось от оригинала, и даже усугубилось. Чем сильнее демон, тем лучше будет сопротивляться как ошеломлению, так и высасыванию, поэтому в бою не применишь, а сам воин духа, как и его контрактор, должны быть крайне зубасты, ибо сдержать брыкающуюся тварь не каждому дано. Второе, классическим магам такие чары недоступны как за счет особенностей колдовства, так и из-за создания связи с демоном, а уж тем более черпанием от враждебно настроенной твари тенеманы. Там таких подарков можно хапнуть, вовек не избавишься. Поэтому требования к заклинателю очень жесткие. Владение нетрадиционной магией круга, порог силы контроль не ниже полноценного старшего чародея уже для низшего демона, способность полностью фильтровать поступающую ману. Навскидку, из моих знакомых на это точно способны только четверо. Авернус, Ульдрид, Морриган и Кира. И по поводу Драун не уверен. Воины духа же и их контракторы по типу Ирин и меня, могут совместно использовать это заклинание, повышая эффективность в разы и сводя риски к минимуму. Это был полный успех. Окрыленный таким удачным завершением работы, я был просто переполненным довольством, на грани с самодовольством. Наконец, созданная и кропотливо собираемая база данных, знакомств, воплощенного функционала и опыта позволили создать нечто стабильное и полноценное, без вечных заплаток воли. Не нужно продавливать реальность и нереальность, навязывая свое видение и желание. По всем правилам Теармагии новосозданное заклинание, входящее в высшие круги, объединяющее несколько школ и направлений магии, выполняющее именно то, что мне нужно, есть. Вскинутый в победном жесте кулак и вырвавшийся радостный вопль никто не заметил. Немного успокоившись, я спустился в реальность. Карины дал отмашку о своей готовности. Девушка лишь тяжело вздохнула, принимая мыслеобраз с итогом работы, а после натурально застонала. «Михаил, я все понимаю». Она устало помассировала переносицу, зажмурив глаза, присаживаясь на край кровати в выделенной гостевой комнате замка. «Но это же, пиздец, не понял. По факту, Коннор в данный момент одержим именно тобой. Так и есть. Про мой мозг попавшемуся демону желания из низших, подселим в пацана, потом и... Михаил, блять». Она вскочила на ноги. «Тебе всего-то и нужно было разыграть представление. Какого хрена ты городишь вот это вот все? Заклинание однозначно пригодится в дальнейшем». «Вот именно, в дальнейшем. Сейчас делай так навалом, а ты утонул в своих исследованиях, которые нафиг сейчас не нужны. Ни тебе самому, ни мне, ни магам. Нет у нас случаев, когда одержимый маг не подвергается существенным изменениям тела, а в таком виде только ты и можешь помочь. Эта накрученная и заумная хрень никому не нужна. Эрин, тише, я понимаю, ты устала и тебя замучили, но тебе нужно успокоиться». Воплотившиеся руки, выросшие из ее спины, выскользнули из-под рубашки и аккуратно попытались обнять напряженную фигуру девушки. «Я спокойна». Она резко отбила мою правую конечность в сторону, но как-то без огонька, поэтому, не обратив внимания, лишь немного промедлив, я все же заключил Эрин в мягкий плен, посылая волны тепла, уюта и заботы. «Угу, а то я не вижу и не ощущаю. Скоро станет попроще, кризис преодолен, и за людьми Эмона начнет присматривать он сам. Половина головной боли отпадет». Куслан пару секунд побрыкалась, но затем затихла и потерлась щекой о псевдоплоть, грустно выдохнув и немного расслабившись. «Как только прибудет так заинтересовавшая тебя целительница, и мы вытащим как мальчика, так и отца в реальность, я потребую от тебя отдыха. Убежим куда подальше, прихватим Лилиану, и только посмей нас не удовлетворить. Демон занудства». «Ага, значит, постоянное ношение фалоимитаторов киски уже недостаточно, как и стимуляции пирсинга, да, развратница». «Эф, а то ты не знаешь», не повелась она на подначку, машинально потерев бедрами друг от друга. Затем резко отстранилась и хлопнула по моим рукам, вырываясь из объятий. «Все, хватит, а то не удержусь, а храмовники рядом, как и маги. Эрин, скоро у меня будет материальное тело. Я не знаю, зачем это сказал, тем более, что сам не ознакомился с прогрессом Мардина в проекте тела, и по факту мало продвинулся в этом вопросе. Просто от девушки веяло такой грустной тоской, которую она скрыла за улыбкой, что она нашла отклик где-то внутри, и я не выдержал. В этот же миг осознал, что да, следующий проект, который я завершу, это будет тело, несмотря ни на что. Морриган прекрасна и соблазнительна, ради такой девушки можно и поднапрячься, тем более, что это и в моих интересах, но для Рин мое присутствие рядом намного важнее, не в виде бестелесного демона, а материальной опоры. «Ты, это же чудесно!» Она буквально подскочила на месте, а хандра развеялась, как туманная дымка по утру. Она взволнованно и немного нервно пригладила волосы, провела рукой по груди, спускаясь к талии. Оглянувшись по сторонам, она была уже набрала воздуха, чтобы что-то сказать, но нахмурилась, посерьезнела и задумалась. «Что-то не так,